но имен их Манберг не помнил. Эти рабочие появились у него на участке недавно, и потому трудно брать в расчет тот случай. Манберг саданул сапогом в грудь их товарища, люди заволновались и послали тех троих разговаривать с обидчиком. Чаще всего подстрекатели сами-то как раз и не ходят. Вечером на следующий день после ареста Коронотовой, когда Киреев был уже в городе, к вагонщику Манберга пришла целая толпа рабочих. Передние стояли молча, а из середины толпы выкрикивали требования пригласить врача на участок, открыть амбулаторию, перевязочный пункт, ставить на линии ограждения, кормить рабочих доброкачественными продуктами. Кто кричал, не заметить сразу, не установить потом не удалось. Одновременно с Коронотовой, на всякий случай, Киреев арестовал и увез в город еще двух рабочих, но первый же допрос показал, что эти люди явно ни при чем. Пришлось выпустить. Кто же там все-таки воду мутит? У Коронотовой ключ, брошюры, вещественные доказательства ее связи с подпольщиками. От этого она никуда не уйдет. Значит, надо и рассчитывать главным образом на показания Коронотовой. Девка, конечно, только читала такие брошюры, и в распространении их сама вряд ли участвовала. Припугнуть как следует и расскажет, нервы надо у нее посильнее расшатать, посулить ей такие вещи. Открылась дверь, вошла Лиза. «Здравствуйте», — сказала она, сразу оробев от мрачного взгляда Киреева. «Здравствуй, красавица», — ответил Киреев. «Присядь, побеседуем». Лиза села. «Фамилия?» — спросил Киреев, вынимая чистый бланк протокола допроса. «Коронотова Лизавета». «Хм, Елизавета — это имя, отчество. Ильей отца звали». «Так, год рождения». «Как это? Ну, сколько тебе лет?» 20. «Слушай, Коронотова», — положил перо Киреев, — «я не хочу тебя запугивать, но предупреждаю, не ври и в мелочах. Будешь врать, получишь наказание строже. Не рассчитывай сыграть на молодости, неопытности. Сколько тебе лет?» 20, я же говорю», — испуганно подтвердила Лиза. «Это верно. Тебе на вид куда больше можно дать». «Жизнь была такая», — тихо промолвила Лиза. «Нечего цвести». «Ладно», — поморщился Киреев, — «знаем. Грамотная?» «Не шибко». «Не шибко? А всякую нерегальщину читаешь? Откуда взяла брошюры? Кто тебе их дал?» Лиза поднялась со стула. Она не могла выдать Васю и не знала, что ей следует сказать. Мне никто не давал. Киреев вышел из-за стола, встал против Лизы и, не мигая, уставился ей прямо в глаза. Она опустила голову. «Зачем же ты врешь? Я ведь предупреждал». «Нет, нет», — попятилась Лиза. «Кто тебе дал брошюры?» «Не видела я. Без меня их сунули». «Как же тебе могли их сунуть в замкнутый сундучок?» «Так я подумала, откуда больше? Ей-богу!» — путалась Лиза, чувствуя, как дрожат колени и краска приливает к щекам. «Много ты таких брошюр прочитала?» «Не читала я вовсе». «С Еремеем знакома?» «Нет-нет, не он». Невольно и так искренне вырвалось у Лизы, что Киреев понял, не Еремей давал ей брошюры. А Лиза, выкрикнув эти слова, так и обомлела. Что же это выходит, призналась она. А как было смолчать, не отвести напрасные подозрения от Еремея, когда он на путь поставил ее, грамоте научил? «Не он, а кто?» — немедленно спросил Киреев. «Ну?»